Глава 16. Дмитрий Волков. Когда выбирал койку, выбрал в середине комнаты у окна, что позволило навыкам перекрыть ее всю, точнее накрыть все койки, на которых спали набранные бандитами новобранцы. Внимание! Вы убили игрока первого уровня. Получено 10 единиц опыта. Сообщения лавины обрушились на меня через 5 минут. Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 20 единиц опыта. Еще через 5 минут пришла вторая волна сообщений, после чего встаю, спокойно одеваюсь и, подхватив свой рюкзак, иду к выходу из комнаты. Дверь закрыта на ключ, но сама дверь деревянная, да и замок чисто символический. Однако снаружи стоит охранник или дежурный, уже прошедший посвящение. Мне достаточно было тихо постучать в дверь и отойти в сторону, чтобы через минуту внутрь вошел охранник. «Паралич», — тихо произнес я, активируя способность. Охранник замер на входе, и мне пришлось оттащить его подальше от входа, после чего аккуратно свернул ему шею. «Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 20 единиц опыта». Охранников отличало наличие легких самодельных доспехов, касок и небольших мечей на поясе. Поэтому мне пришлось быстро разоружить его и переодеться, все время ожидая возможных гостей, но я зря беспокоился. Выглянув в коридор, увидел еще двух охранников, тихо спящих на поролоновом коврике. Мне повезло, что рядом с нашей казармой охранник не спал. Похоже, они договорились дежурить по очереди, что, в принципе, логично. Комнаты заперты, само здание под охраной, и на втором этаже точно безопасно. Но я испортил им все планы. Тихо подойдя к спящим, я быстро нанес каждому удар мечом в горло, хотя тихо сделать это не получилось, так как умерли охранники не быстро. Опыт устранения холодным оружием у меня небольшой, и явно нужно потренироваться и проконсультироваться со знающими людьми, а то в будущем это может стать проблемой. Выждав 2 минуты, пока не пришли 2 сообщения, отправился к ближайшей комнате. «Внимание! Вы убили игрока 3-го уровня. Получено 40 единиц опыта». На то, чтобы обойти весь 2-й этаж, активировав вампиризм, мне потребовалось 1,5 часа. Еще 10 минут потратил на то, чтобы открыть двери и проверить, что выживших нет. Вот на 1-м этаже быстро не получилось. Как оказалось, на лестнице дежурило 2 охранника, которые не спали, и хуже всего они были разного уровня, что я понял не сразу. «Внимание! Вы убили игрока 2-го уровня. Получено 20 единиц опыта». «Эй, Серега, что с тобой?» Услышал я голос охранника, когда мне пришло уведомление, а затем шум падающего тела, которое придержали. Пришлось нестись по лестнице вниз, тихо проговорив «паралич». Второй охранник замер, склонившись над мертвым напарником, а я, не останавливаясь, рубанул мечом по открытой шее склонившего голову охранника. С мерзким звуком меч застрял в шее, а тело рухнуло поверх 1-го. Вытаскивать оружие не стал. Достав из ножен меч убитого, проверил, что уведомление за 2-го пришло. Я выглянул в коридор и застал здесь такую же картину, как и наверху. Охранники спали прямо в коридоре, постелив себе матрасы, и было их здесь 3. Тихо подойдя, активировал вампиризм, присев рядом с ними. Дальше ходил по коридору, останавливаясь перед дверями, и ждал по 20 минут, делая это не просто так. Здесь оказались игроки 3-го и 4-го уровня, что довольно сильно для 2-го дня прихода системы. А я ходил от одной двери к другой до самого утра. Вот только ровно в 7 часов из одного кабинета показался глава бандитов, которого я видел вчера издалека. «Паралич, стрела, молния». Прошептал я, активируя навыки, а ведь у того кабинета я точно прождал 30 минут. Значит, глава более высокого уровня, и это опять-таки странно. Похоже, я встретил еще одного игрока, как и я, недавно вернувшегося из игрового мира. Вот только умирать он не собирался. Но паралич работал. Пока не кончилась мана, однако я уже был на пути к сопернику. Сильный удар мечом по руке, тянувший из ножен меч, отрубает ее напрочь, хотя сам меч дрожит в моей руке, как от встречи с куском металла. Похоже, его тело уже начало трансформацию, как и мое. Только вот отрубленная рука не решила исход сражения, так как он вытягивает левую руку и что-то шепчет. Успевает скачать к стене, а затем, оттолкнувшись от нее, прыгнуть в коридор. Три ледяные стрелы пролетают довольно близко ко мне, однако последняя раза в два меньше предыдущих, а значит, мана у него не больше, чем у меня, и она закончилась. Вскочить и ударить мечом по ноге в районе колена не составило труда, так как соперник немного озадачен, посмотрев на руку и попробовав еще раз активировать свой магический навык. В результате удара тот падает на пол, а я бью плашмя по его голове, в последний момент решив не убивать сразу. К счастью, на шум никто не выходит. Я затаскиваю бесчувственное тело в комнату, откуда он вышел, быстро закрыв ее изнутри на массивный засов. По сути, это большой кабинет, дорого, но явно в спешке обставленный. Мне приходится оказать первую медицинскую помощь, чтобы он не истек кровью. После чего, когда он начал приходить в себя, укусил его за целую руку. Дальше я провел подробный допрос, ответы на который смогли меня удивить. Как оказалось, не только генерал ФСБ планировал взять власть в городе в свои руки, но нашелся один из местных олигархов, решивший, что может создать свое мини-государство. А так как многие олигархи получили свои доходы в лихие 90-е, то определенные связи у них остались. Вот он и решил использовать методы, работавшие в 90-х. «Князь», — так звали игрока, выдернутого из игрового мира перед самым апокалипсисом. Согласился возглавить его небольшую армию и взять под контроль, как минимум, центральную часть города. Князя прокачивали с первого дня, сразу дав возможность убить несколько игроков. Но главное не это. Он сам из Калининграда. Приплыл сюда на скоростной яхте, которая сейчас стоит на причале Крестовского острова. Он уже там активировал свои способности и, приплыв сюда, получил высокие характеристики, позволяющие ему подавить любые попытки бунта, возникни такие в его формируемой армии. Однако, как бы он ни хотел, система не дала раскрыть ему все характеристики раньше времени, и я смог с ним справиться. А так он игрок 10 уровня, и в текущем состоянии, не будь у него ограничений, как у меня, точно победил бы в нашей схватке. Выпытав все необходимые мне сведения и записав часть из информации, я убил его, не сожалея. Но так как его прокачивали в Калининграде, даже описывать не хочется, все было похоже на настоящую бойню. Ему просто приводили людей, а он убивал их без зазрения совести, поднимая свои характеристики и навыки. «Внимание! Вы убили игрока 5 уровня. Получено 160 единиц опыта. Общее количество опыта... ...тире/тире. Рассчитывается». Полученная от князя информация оказалась очень важной, поэтому нужно время осмыслить ее и принять правильное решение. Вариант с прокачкой игроков и переброской сюда я даже не рассматривал. А нашлись люди, кто смог просчитать такую возможность. Самое плохое, что по его словам... С ним на яхте было еще десяток человек, которых прокачивали в том же городе, но уже простых игроков. Судя по форе, которую они получили, они сейчас не меньше 5 уровня, как и я, а значит, представляют серьезную опасность. Еще меня заинтересовала сама яхта, которая могла развивать скорость до 40 км в час. Но шли они не больше 30, да и ветер был все время попутный. Общее расстояние вышло около 1000 километров. А добрались они до Питера за 2 суток, что очень неплохо. Правда, им с ветром сильно повезло. Отдельно стоит обдумать информацию, полученную по поводу военных, которых вывели в Москву, оставив на военных базах около 10% личного состава. Это говорит об очень многом, ведь даже моряков перебросили в Тихий океан. И это либо предательство, либо кто-то решил прикрыть свою задницу, окружив себя войсками». Только вот зачем оголять Санкт-Петербург, я не понимал. Однако к концу допроса уже хорошо рассвело, и задерживаться здесь не стоило. Жаль, инвентарь до сих пор не открылся. Там было много нужных мне вещей, но и так было чем поживиться. Осталось решить, что делать дальше. По идее, пора формировать свою команду, да и игроков с игрового мира нужно освобождать. Ведь все они дали мне системную клятву. Хотя в игровом мире все ощущалось совершенно по-другому, чем здесь. Отказываться от плана, разработанного там, не стоит. Набрав тушенки и воды, я задушил свою жабу, оравшую забрать все. Решил оставить послание для остальных, решивших встать на путь бандитизма. Здесь был настоящий князь. Всяк, вставший на путь произвола, найдет свой карающий меч». Возможно, надпись и выглядела глупо, но на тот момент мне показалась вполне нормальной. Да и идея создания княжества не выглядела чем-то неправильным. Раз предыдущая власть отстранилась от участия в решении проблем, придется все брать в свои руки, а система государственного устройства по принципу Древней Руси сейчас вполне актуальна. Тем более, раз идеологическая обработка уже была проведена, можно подхватить упавшее знамя и продолжить реализацию задумки, только уже по своим правилам. От базы бандитов до моста, через который я прошел с Крестовского острова, примерно километр, и добрался я до него за 20 минут, идя, неторопливо и думая, как на него пробраться. Напрямую или в обход заслона. Решил рискнуть, тем более, что мои навыки восстановились, а значит, всегда смогу вернуться обратно, активировав паралич или ужас. Людей на самом мосту прибавилось, как и выросла баррикада на ней. «Кто такой? Куда идешь?» — раздался крик, когда я подошел к небольшому проходу, прикрытому деревянной дверью. «Меня зовут князь, иду по делам», — ответил я спокойно, остановившись в 10 метрах. Дверь открылась, и навстречу мне вышел тот же мужик, что раньше был за старшего на этом посту. «Какой же ты князь? Князя я лично знаю. Да и ты, тот чудик, что проходил здесь вчера», — произнес он, подходя ко мне на расстоянии 3 метра, а за ним вышло еще 4 в одинаковой охранной форме. «Знал. Поправил я его. Что? Я говорю, что ты знал». А не знаешь некоего князя, нет его больше, и всей его банды нет. Я теперь за настоящего князя, и я теперь здесь настоящая власть», — спокойно ответил я, глядя ему в глаза. «Да. И что же стало с князем и его людьми?» — нагло улыбаясь, спросил он, глядя мне в глаза. «Умерли. Вот прямо сегодня ночью и померли все. А теперь дай мне пройти». «Мне приказали задерживать всех, кто пытается пройти. Так что, извини, парень, мне придется тебя задержать». «Ужас!» Тихо, едва слышно проговорил я, и, глядя, как на моих глазах мужик обделался, не в силах сойти с места, обошел его, наблюдая, как вышедшие люди сигают с моста в воду. 5 секунд, ровно столько я продержал навык, давая всем, кто попал в радиус его действия, сбежать. Полностью тратить ману мне не хотелось. Оставил немного на случай различных осложнений. На мосту не осталось никого. Даже те, кто не попал в радиус действия, предпочли сбежать, повинуясь общему чувству опасности. Поэтому я спокойно прошел вперед, а потом спокойно перелез через забор с правой стороны, ограждающий стройку, и скрылся из виду возможных наблюдателей. Путь до выхода из подземного хода нашел быстро. К счастью, никто после моего ухода там не появлялся. Следы на пыльном полу были только мои, и это радовало. Был шанс, что генерал не выжил, и никто не знает в точности, что там произошло. Закрыв за собой дверь, достал сухой спирт и зажег его, после чего отправился по нему спасать своих друзей. Санкт-Петербург, особняк Труворова, Крестовский остров. «Господин, к вам начальник вашей личной охраны», — произнес пожилой мужчина, войдя в большой кабинет и низко поклонившись. «Трофим, сколько раз говорить, не охраны, а моей личной гвардии, и не господин, а ваша светлость, забудь про прежний миропорядок, теперь все будет по-другому». «Как скажете, ваша светлость», — произнес слуга. «Пригласи». Ответил немолодой мужчина в строгом, очень дорогом костюме, сшитом на заказ в Англии у портного, обслуживающего одного из старейших лордов Верхней Палаты. «Господин, у нас ЧП», — произнес облаченный военную форму, поверх которой были надеты легкие доспехи, здоровый мужик. «Вот ведь! Григорий, сколько раз повторять, не господин, а ваша светлость!» «Если уж вы не научитесь обращаться ко мне как положено, то и другие не будут». «Ладно, что там случилось?» «ЧП у нас. Еще вчера мужик, незнакомый, точно не из местных, прошел через охрану на мосту в сторону города. Так как приказа тогда никого не выпускать еще не было, то он довольно нагло прошел через пост на Большом Крестовском мосту. Так вот, сегодня днем он опять появился на мосту, но ребята уже были все предупреждены, и наши, и новенькие». К нему вышли 4, сказали, что прохода нет. За вчерашнее его задерживают до выяснения, так сказать. Он что-то сделал, и все в страхе разбежались. Походу, навык свой применил, после чего прошел и скрылся на соседней стройке. Но это не все. Он говорил со старшим моим, свояком. Раньше в ментовке работал. Так вот, перед тем, как все разбежались, он сказал, что теперь он князь, а предыдущий типа помер, как и все его люди. Ему, конечно, никто не поверил, но после того, как он применил свой навык, и мне передали об этом, я послал людей к князю, благо от нас это недалеко, с километр будет. Так вот, там все мертвы, и сам князь, и его люди, и 300 новобранцев, которых набрали вчера. При этом почти все умерли во сне, только несколько убиты мечом или со сломанными шеями. Сам князь с отрубленными руками и головой. Но это еще не все. На входе в здание, в холле, на стене надпись, сделанная краской. «Здесь был настоящий князь. Всяк, вставший на путь произвола, найдет свой карающий меч», — рассказал вошедший глава охраны. «Это что получается? Вся проделанная работа коту под хвост?» «Ты понимаешь, о чем сейчас рассказал?» — повысив голос, произнес олигарх. «Найти немедленно и доставить сюда эту... око!» «Боюсь, это будет непросто сделать. Да, и опасно это. Сразу к вам вдруг он применит навык, и вы умрете, как князь его люди. Да и, честно сказать, боюсь, мы можем не справиться с ним. Здесь нужно хитрее действовать, из-под тишка. В прямом противостоянии можем и не справиться. Магия это или что-то другое, рисковать всеми людьми не стоит. Думай, делай, что хочешь, но проблему с этим выскочкой нужно срочно решать. Ты не знаешь, но таких, как наш князь по городу и в окрестностях Питера, будет немало. Не я один получил предложение присоединиться к правящей верхушке. Только если раньше я мог управлять только деньгами и давить финансово, то сейчас есть возможность получить реальную власть. Сам же говорил, что не откажешься от земли нескольких деревушек под твоей рукой. Что ты там будешь делать, никого волновать не будет. А это тоже власть, пусть и не такая большая, как у меня. Но верные люди мне нужны. Если мы не наберем новое пушечное мясо, нас опередят. И весь наш участок отдадут соседям. Так что думай, как-то но вопрос нужно решать. Что с этим выскочкой, что с набором новых людей, да и нового начальника на место предыдущего князя придется поискать. «Все сделаю, босс. То есть, господин, тьфу ты, ваша светлость!» Исправился начальник охраны и быстро вышел из кабинета. «Да, не на того я поставил. Такое простое дело загубили на корню. Придется генералу местному идти, просить людей у него, а это чревато. Тот хоть и не одобрил общий план, но обещал не мешать, за что ему придется платить. Одно хорошо, что все еще может измениться». И генерал может отправиться кормить рыб, если все сложится удачно. Но думать об этом рано. Нужно вначале навести порядок у себя, а это будет непросто. Тихо проговорил олигарх и направился к бару, решив выпить и обдумать проблему с другого ракурса. Как ни странно, выпивка на него действовала стимулирующе, как будто открывая глаза на то, что в обычном состоянии он не замечал.